Глава 32. Эта девушка будет моей. Адриан. Скажи честно, я посмотрел на друга, что был сегодня хмурее тучи. Ты же ничего не говорил Лори про ее пышные формы, когда расставался с ней. Мне хватило мгновения, чтобы по скривившемуся лицу Дрейка понять. Да, говорил. О, идиот! Выдохнул я, тяжко прикрывая глаза. «Думаешь, я сам этого не знаю?» — взбеленился молодой граф. Фыркнув, он вскочил со стула, меряя комнату широкими шагами. Он был раздражен и пребывал не в самом лучшем расположении духа. Но, зная его с самого детства, я мог сказать, что злился он не на кого-то, а на себя. И, судя по всему, именно за то, что ляпнул Лори. «Язык без костей», — с осуждением покачал я головой. Неудивительно, что она спортом занялась. Твои обидные слова ранили ее душу. «Да я же на самом деле так не считаю». Резко остановившись, Дрейк вперил в меня пронзительный взгляд. «Просто решил найти для расставания хоть какую-то отговорку, да?» — подсказал я ему. «Оглянись. Каждая вторая молодая барышня имеет пышные формы. А те, кто не имеет, готовы упасть в обморок от своих диет». «Да знаю я», — отмахнулся Дрейк. «Но должен заметить, Санса Оберон в их число не входит, стройная, пышущая здоровьем и... И она моя». В моих глазах блеснул недобрый огонек, а я и не претендую. Возмущенно цыкнув, Дрейк вновь тяжело вздохнул. «И почему я раньше в Лори не увидел того, что вижу сейчас?» «Возможно, тебе раньше этого и не нужно было. Ведь ты не искал себе невесту. Тебе нужна была девушка для развлечений. Алория. Алория создана для уютной семейной жизни». На лице друга отразилась печаль. «Уверен, из нее получится идеальная супруга и мать». В тот вечер, когда мы без приглашения явились в дом виконта Оберона, нам так и не удалось встретиться с девушками. Их странное появление в не менее странном одеянии не в счет. А мы так их ждали, но они не пришли, что говорило о многом. «Виноват во всем ты, а расхлюбывать придется нам вдвоем», — заключил я. «Уверен, Лори рассказала о тебе Сансе. И именно поэтому она так холодно, я бы даже сказал, враждебно относится ко мне. Я готов извиниться перед своей будущей супругой, но уж точно не перед тобой», — хмыкнул Дрейк. «Здесь суть не в том, готов ли ты перед ней извиниться или нет. Это жизненно необходимо сделать. И чем быстрее, тем лучше. Я бы с радостью». И вновь вдруг заходил по комнате. «Вот только как? Она видеть меня не желает. После того, как ты с ней поступил, я, окажись на ее месте, тебя тоже видеть бы не желал». «Ты вообще не помогаешь», — разозлился Дрейк. «Очень даже помогаю. Я поставил людей следить за поместьем Обернов и за самими девушками. Будем знать, если они куда-то или, упаси небеса, с кем-то соберутся на прогулку». «Поставил слежку?» «Именно», — кивнул я. «Им». Договорить мне не дали. В дверях появился дворецкий, держа в руках почтового голубя. Я моментально сорвался с места, устремляясь к притихшей птице, на лапе у которой наблюдалось свернутое послание. «Ты погляди!» Мои глаза бегали по неаккуратно написанным строчкам, а в груди в этот момент разливалась ярость. «Что такое?» Дрейк подошел со спины, устремляя взгляд в послание. «Еще кто-то следит?» Удивленно ахнул он. «В точку». Мои зубы сжались до ломоты в деснах, а пальцы гневно скомкали миниатюрный лист послания, в котором говорилось, что не только мои люди наблюдают за поместьем виконта Оберона, но и еще чьи-то. Дыхание стало частым, гневным. Не знал, за кем именно из дочерей виконта ведется слежка, но был готов заявить со всей уверенностью, что никому не отдам Сансу. Эта девушка понравилась мне. Да, пусть любви к ней я и не испытывал, но точно знал, с радостью возьму ее в жены. И дело здесь даже не в том, что так сказала матушка. Просто именно эту юную леди я хотел видеть рядом с собой. Немного странную, чуточку своенравную, капельку ехидную и горделивую, но такую очаровательную и милую. Она для меня словно экзотический запретный плод, который я несказанно желал. В послании говорилось, что дочери Виконта куда-то поехали. И куда именно, мы с Дрейком скоро выясним. Ведь те, кто следил за ними, по моему наказу отправились следом. Последующие минуты ожидания были мучительно долгими и нервными. Я и Дрейк молчали, ожидая известий. И когда они пришли, говоря о том, что Санса с Лори отправились в чайный домик леди Роуз, мы незамедлительно поспешили туда же. Прекрасно понимал, что именно сейчас и встретим там того, кто, как и я, приставил слежку к дому Виконта. А также выяснится, на кого из молодых виконтесс этот лорд положил свой глаз. Даже мысли не допустил, что он не появится. Не зря же этот аристократ заставил своих людей выжидать, когда виконтесса покинут дом. «Господа, добро пожаловать!» Кокетливо улыбаясь, пропела нам с Дрейком девушка, что стояла на входе чайного домика леди Роуз. Подходя к нему, мы пробежались взглядами по стоящим поблизости экипажам. Но ни на одном из них не наблюдалось герба знатной семьи. «Будьте любезны нам...» Я хотел было сказать, что нам нужна отдельная комната для чаепития. Но тут Дрейк пихнул меня локтем в бок. Его взгляд был устремлен на знакомого нам маркиза Оулша, того самого, который на балу стоял возле Санса, болтаясь с ней. «Это он», — хмыкнул друг. «Я уверен». В груди разлилось негодование, которое усилилось в разы, когда маркиз вложил в руку смущенной девушке монеты, улыбаясь ей. «Вот же!» — рыкнул Дрейк. Он, как и я, все понял. Этот гад узнал от работницы, в какой комнате расположились Санса и Лори. «Идем», — произнес я другу, напрочь забывая обо всем другом. Не до этого сейчас было. «Значит, вот кто ведет слежку. И нацелился ты на Сансу. Смею разочаровать, но ты ее не получишь. Не трать время зря. Эта девушка будет моей».